Барон устанавливает правила. Глава 1. Разговор с Максимом Ястребовым подтвердил худшие подозрения князя Крутого. Род Драгой в самом деле планировал заговор против империи. И не просто какую-то маленькую аферу, направленную на извлечение личной выгоды. Нет, эти сволочи решили посягнуть на святое, на императорского дракона. Если у них получится, то это будет. Крутов не любил громких слов. За годы во главе агентства ликвидации аномалий он повидал многое. Да он лично уничтожал таких монстров и решал такие ситуации, о которых рядовые жители страны не имели ни малейшего представления. Но эта ситуация даже по его меркам была настоящей катастрофой. Если Тобиас Драга заполучит императорского дракона, то его могущество тут же вырастет в разы. Драгой так сильны, но с новым драконом они будут практически непобедимы. А что, если он решит идти дальше? В распоряжении его величества есть еще два императорских дракона. За прошедшие века они растеряли часть своей силы. Вполне возможно, что они решат следовать за последним самцом своего вида. Потеря драконов такого уровня приведет к ослаблению империи. Ее давние враги вылезут из всех щелей, в которые их загнал в том числе он, Крутов. И тогда страна окажется в опасности. Допустить этого он не мог. «Лёва!» — гаркнул он в коммуникатор. «Быстро сюда!» Спустя секунды взлохмаченный помощник уже был перед ним. «Обеспечь мне связь с британским правительством и нашим консулом. А еще мне нужна личная линия связи с императором». «Что, со всеми сразу?» Лёва непонимающе заморгал. «Лёва, не время включать дурачка. Именно так, со всеми и сразу. Ситуация критическая, Евгений Ефимович». Лёва набрался смелости и задал вопрос. «А что случилось? Мы на пороге катастрофы, и наш человек в тылу врага. Наша задача – сделать все, чтобы ему помочь. Пройдя через ворота, я оказался во внутреннем дворе замка рода Драга. Он выглядел неожиданно просторным, замок и так громадный, а внутри двор и все постройки и вовсе казались бесконечными. Не обошлось без сильной пространственной магии. Стоило мне пройти буквально пару шагов, как я нос к носу столкнулся с выскочившим из-за угла гвардейцем рода. Его внимание привлекли открывшиеся ворота, и он выскочил их проверить. Ну вперед, я находился в тени, и увидеть меня боец не мог при всем желании. Так что сейчас он посмотрит на ворота, почешет лоб и вернется к точно так же ничего не понимающим товарищам. Ой, он уставился на меня и выставил перед собой длинное копье. Барон Ястребов, мы с Черепахом удивленно переглянулись. Следопыт, он что, тебя видит? Спросил меня Кыш. Похоже на то, и даже знает по имени. Гвардеец тем временем поступил так, как и должен был поступить, столкнувшись с заведомо более сильным противником. Он развернулся и побежал, да так быстро, что только пятки сверкали. Вот только бежал он не абы куда, а к установленному у ближайшей стены сигнальному артефакту. Понял, что сам со мной не справится, и решил позвать на помощь весь замок. Умно, ничего не скажешь, без обид, но сегодня не твой день. Я набросил на него ловушку. Гвардеец запнулся и растянулся на земле, но даже в таком уязвимом положении продолжал ползти в сторону артефакта. Неужели и в самом деле на что-то надеется? Том, у тебя все в порядке? Из помещения для охраны показалось любопытное лицо еще одного гвардейца. При виде ползущего по земле товарища он широко распахнул рот и уставился на меня. «Барон Ястребов!» — выдохнул он и бросился внутрь помещения. «Черепах, взять его!» — велел я питомцу. Тот, радостно рыча, бросился выполнять приказ. Прямо на ходу он в несколько раз увеличился в размерах. В его глазах появился голодный огонек. Он давно жаждал хорошей драки и был только рад возможности как следует размяться. Я тем временем подошел к ползущему гвардейцу и, применив взгляд, вырубил его мощным усилием воли. Покончив с ним, набросил сверху маскирующую ловушку. Не хватало только, чтобы его бессознательное тело заметил кто-то из своих. Попасться так было бы совсем глупо. Я вошел в помещение охраны, не забыв прикрыть за собой дверь. Как я и ожидал, Черепах вовсю использовал возможность. Заметивший меня гвардеец валялся на полу в полностью бессознательном состоянии. Питомец же в это время заканчивал расправляться со вторым гвардейцем. Мощный удар лапой по голове, и он был готов. При этом Черепах не замечал еще одного гвардейца, а тот уже почти дотянулся до лежащего на столе сигнального артефакта. Я метнул кинжал и пригвоздил его ладонь к столу в сантиметрах от артефакта. Гвардеец взвыл от боли, но я накинул на него шумоподавляющую ловушку. Не хватало только, чтобы он своим воем перебудил весь замок. «Теряешь хватку», — Строго посмотрел я на черепаха. Тот виновато потупил глаза. «Ладно, не расстраивайся», — успокоил я его. «Еще научишься, был бы опыт. К тому же ты и так молодец, отлично вырубил этих двоих». Я просканировал помещение сенсорными способностями. Больше здесь никто не прятался, так что можно было расслабиться и оглядеться по сторонам. В первую очередь я хотел понять, как эти гвардейцы меня увидели. Причем все без исключения. Моя тень, уникальная для этого мира техника, видеть через нее эти парни, очень посредственные маги, не могли. Все оказалось до смешного просто. Они даже не пытались смотреть через тень, потому что никакой тени вокруг меня не было. Сам я из нее не выходил, в этом я был уверен. И более того, у меня сохранялось полное ощущение, что я все еще ее использую. Я хищно улыбнулся. Драго оказались хитрее, чем я думал. Когда я вошел через ворота, заложенная в них магия отменила действие тени, а сверху набросила иллюзию, создавая у меня ощущение, что тень продолжает действовать. Так что я уверенно шел по территории замка, думая, что меня никто не видит. На это и был расчет. Проникший на территорию замка неприятель продолжал действовать в полной уверенности, что надежно скрыт, а его замечал ближайший гвардеец, и уже спустя минуту его вязали всей дружной компанией. Я мысленно поаплодировал. Еще ни разу в этом мире я не встречал магии, способной с такой легкостью выбросить меня из тени. Это был по-настоящему высокий пилотаж. Драго еще опаснее, чем я думал. «Магия драконов», — с уважением произнес Кыш. «Самая сильная магия в мире. Если это драконья магия, то почему ты меня не предупредил?» — строго спросил я питомца. «Потому что Кыш тоже ее не почувствовал», — виновато буркнул дракончик. «Эх, ребята, косяк на косяке». Я обвел питомцев строгим взглядом. «Между прочим, мы на территории врага. Если он нас обнаружит, то убьет, не задумываясь. Так что соберитесь. И чтобы больше без ошибок». Дисциплинированный черепах кивнул и даже приложил лапу к гладкой металлической голове. Ну прямо настоящий военный на параде. Только без фуражки. И где только подглядел такую реакцию. Кыш тоже пробурчал что-то утвердительное. Между ним и неизвестным драконом, впустившим нас внутрь, по-прежнему была настроена ментальная связь. Но пока дракон молчал, и пушистый был относительно расслаблен, я же тем временем огляделся. Помещение было обычным, небольших размеров комната, стулья, столы, холодильник, чайник и чашки, стандартный набор охранников. Ну и, конечно, несколько экранов, транслирующих изображения с камерой следящих артефактов. А еще здесь была моя фотография, причем неудачная. Я то ли был зол, то ли чем-то недоволен. Короче говоря, выглядел как типичный маньяк. И висела эта фотография на самом видном месте, на дверце холодильника. Под фотографией был размещен написанный на английском текст. Благодаря языковым талантам Кыша я без проблем сумел его прочитать. Барон Максим Ястребов. Статус. Враг рода. Крайне опасен. Не пытаться задержать самостоятельно. Теперь понятно, почему все гвардейцы мгновенно меня узнавали. Они же каждый день видят мое лицо. Следопыт, а ты знаменитость. Рядом появилась ухмыляющаяся драконья морда. Обошелся бы и без такой славы, хмыкнул я. Неужели я и в жизни выгляжу так же? А ты как думаешь? Вопросом на вопрос ответил питомец. Думаю, что я красавчик. Дракон тактично промолчал. Ну и химера с ним. Ему вообще никто кроме себя любимого не нравится. Откровенно говоря, эта фотография меня насторожила. Неужели Драго с самого начала ожидали, что я проберусь в их замок? Хотя нет, маловероятно. Будь это действительно так, то Биас бы поставил защиту посерьезнее, а не ограничился четверкой бойцов среднего уровня. Скорее дело в том, что за последний месяц я умудрился несколько раз им насолить, и они решили, что слуги рода должны знать главного врага в лицо. Честно говоря, меня это даже обрадовало. Ну подумаешь, они меня знают, все равно не успеют разглядеть. Я продолжил осмотр и обнаружил лежащие в холодильнике стратегические запасы бутербродов. В удовольствии себе отказывать не стал и как следует подкрепился, поделившись с Кышем и черепахом. Ну а что, я в логове врага, силы мне тут точно понадобятся. Заметил я и висящую на стене карту. Замок оказался даже больше, чем я ожидал. Несколько улиц, сады, фонтаны и бассейн. Целый маленький город за непроницаемыми стенами. А еще теперь я точно знал, куда нужно идти. Если Анастасия здесь, то ее держат в одном из главных зданий. Все они находятся в другой стороне. Чтобы добраться до туда, мне придется прогуляться через весь замок. На всякий случай я решил допросить единственного гвардейца, остающегося в сознании. Быстро снял с него шумоподавляющую ловушку и выдернул кинжал из его ладони. «Издашь без разрешения хотя бы звук, убью на месте». «Это понятно?» – он кивнул. «Анастасия Меньшова в замке? Если я отвечу, то господин Тобиас меня убьет», – простонал гвардеец. Глаза у него были на мокром месте, а сам он, здоровый мужик, дрожал от пяток до макушки. Драго умудрялись внушать ужас даже своим людям. «Это еще не точно. И уж точно он сделает это не больнее меня». Я подбросил кинжал в воздух и ловко его поймал. «Так что давай рассказывай. Госпожа Меньшова в замке. Ее готовят к свадьбе». Я улыбнулся. «Отлично, значит, я сюда пришел не напрасно. Через сколько состоится церемония?» «Через час. Вот это уже хуже. Времени совсем мало. А ритуал? Когда Тобиас проведет ритуал по наделению Меньшовой силы подчиняющей?» Гвардеец смотрел непонимающе. «Ну, естественно, драго не спешили делиться с ними собственными планами. Однако, кое-какие слухи до него все-таки доходили. Если я понимаю верно, то его проведут одновременно со свадьбой. Это было совсем плохо. Тобиас решил действовать максимально быстро и не тратить понапрасну ни одной минуты. Так что мне тоже стоит поторапливаться. Благодарю за помощь». Ухмыльнулся и коротким энергетическим импульсом вырубил парня. Потом я забрал с улицы гвардейца и свалил его к остальным бессознательным телам. Всех четверых я накрыл маскирующей ловушкой. Даже если люди драго обнаружат, что на посту охраны никого нет, пропавших бойцов они не найдут. Точнее, найдут, конечно, но не сразу. Для поисков им придется привлечь кого-нибудь достаточно сильного. Это давало мне время для подготовки спасательной операции. Я нырнул в тень, утащив за собой и черепаха. Причем энергии я не жалел и погрузился сразу на самый глубокий слой. Если на территории замка больше нет таких же подлянок, как при входе, то раскрыть меня не должны. Я выскочил наружу и заскользил по переходам. Местные мне встречались редко, и в основном даже не гвардейцы, а самые обыкновенные слуги. Глаза у всех были затравленные и напуганные. Чего-то подобного я и ожидал. Драго не производили впечатления адекватных аристократов. Скорее тех, кто за закрытыми стенами своих владений делают с зависящими от них людьми все, что пожелают. Такое отношение мне никогда не нравилось. Несложно быть сильным, когда у тебя за спиной вековая мощь рода, а спину прикрывают вооруженные гвардейцы и драконы. Тут любой ублюдок будет чувствовать себя королем. Кстати, о драконах и гвардейцах. Чем ближе я становился к основным строениям, тем больше бойцов мне попадалось. Парни это были суровые и обученные. Все, с приличным магическим уровнем. Совсем не та шелупонь, которую я вырубил у входа. Но связь с драконами и вивернами была совсем не у многих. Мне попались всего трое, и все они проводили меня внимательными взглядами. Видеть через тень они не могли, но связь с драконами обострила их органы чувств. Они понимали, что что-то происходит, но осознать, что именно, не могли. Так что я мог чувствовать себя в относительной безопасности. Впрочем, я и так не напрягался. Это было не первое мое проникновение на вражескую территорию, где я только не побывал в родном мире. Да я однажды умудрился вынести целую пещеру сокровищ прямо из-под носа у горного тролля. Так что чувствовал я себя достаточно расслабленно. Что бы ни происходило, все равно выберусь отсюда живым. И не просто живым, а еще и с Анастасией. Вот кого ситуация напрягала, так это моего пушистого питомца. Следопыт, кыш, не хочет здесь быть. Это очень плохое место. Здесь очень много плохих драконов, желающих кышу смерти. Питомец был близок к истерике. Вот только правда была в том, что на него никто не обращал внимания. Драконов было не видно, они скрывались в скрытых зонах замка. Но их энергия пропитывала здесь буквально каждый кирпич. Энергия кыша в этом потоке тонула. Его было не видно и не слышно. Ну и, конечно, свою роль сыграла созданная мной вокруг него ловушка. Она надежно защищала его от недружественного контакта и скрывала от любопытных драконьих глаз. «Расслабься, все в полном порядке, тебя никто не видит». Стоило мне это сказать, как мы оба почувствовали, к нам обращается все тот же дракон, что и впустил нас сюда. Кыш попытался закрыться, но я ему не позволил. Один раз он нам уже помог. «Давай хотя бы выслушаем, что он хочет сказать». Кыш трясся от страха, но сделал то, что требовалось. «Человек, дракон говорит, что хочет с тобой поговорить. Подключи меня к вашей ментальной связи». «Нет, человек, ты не понял. Кыш покачал головой. Он не хочет говорить по ментальной связи. Дракон хочет встретиться с тобой лично. Встретиться лично? Этого я не ожидал. Обычно драконы не снисходили до встреч с такими жалкими, с их точки зрения, существами, как люди. У меня начинало возникать ощущение, что этот дракон затеял какую-то свою непонятную мне пока игру. Передай ему, что у меня нет на это времени. Он говорит, что это будет быстро. Я задумался. Встречаться с каким-то драконом в логове врага – идея изначальная сумасшедшая. Я бы даже сказал, что самоубийственная. Но мне всегда было плевать на правила. Да и сведения этого дракона могли быть полезными. Говори, куда идти? Человек, ты же не собираешься. Все, я собираюсь. Просто узнай, куда мне идти. Кыш заворчал, но направил мне нужные координаты. Оказалось, что под замком располагался целый подземный лабиринт. Местные, если верить дракону, называли его гнездом. Там драго выращивали и тренировали драконов. Спускаться туда было рискованно, но я уже настроился и был готов на что угодно. К тому же встретиться дракон предлагал не в самом гнезде, а в примыкающем к нему туннеле. Меня этот вариант устраивал. Добраться туда оказалось несложно. Нужно было только спуститься в люк и пройти несколько метров по узкому и влажному подземному коридору. Я сделал все, что требовалось, и остановился в просторном подземном зале. Почти сразу сюда из неприметного лаза под потолком опустился дракон. Выглядел он внушительно, но был совсем не таким крупным, как другие. Скорее всего, дело было в его возрасте. Судя по нескладной фигуре и худобе, дракон был совсем юным. Пусть он и был небольшим, пространство в зале резко стало очень мало. Мне пришлось посторониться, чтобы он сумел разместиться с удобством. Находиться с ним так близко было некомфортно. Его сильная магия так и давила на меня, но я не отводил взгляд и смотрел ему прямо в гипнотизирующие глаза. Дракон не выдержал и отвел взгляд. Я как бы невзначай протянул руку к заткнутому за пояс кинжалу. Пусть знает, что, в случае чего, я готов к бою. Мои сенсорные способности работали на полную, а все соседние коридоры были перекрыты ловушками. Не забыл я и про щит. Даже если ударит в меня струей огня, я все равно сумею выстоять. А если всего этого будет мало, то его атакует черепах. Он как раз скрывался в ловушке у него за спиной. В размерах он дракону, конечно, уступает. Но создать неприятности сумеет без сомнений. Если этот дракон решил заманить меня в западню, то его ждет очень много неприятных сюрпризов. Ты хотел со мной поговорить. Я перед тобой. Говори, но быстро. У меня мало времени. Драконов я уважал, но кланяться перед каждым представителем их вида не собирался. Все-таки не первый дракон в моей жизни. В родном мире я многим помог, а некоторых даже убил. Так что поводов бояться его у меня не было. Максим Ястребов, я рад видеть тебя перед собой, прорычал дракон, и его низкий голос прокатился по залу. Почему ты хотел увидеться со мной? Потому что ты вел себя благородно и отомстил за смерть моего хозяина. За смерть хозяина? Почему он говорит так, как будто мы с ним друг друга знаем? И тут я понял. Ты, дракон Франца Драго, строптивый, верно? Теперь я вспомнил исходящую от него энергию. Я ощущал ее раньше. Все верно, человек. Мой хозяин был убит. Ты уничтожил его убийц. Строптивый считает тебя достойным. И строптивый хочет заключить с тобой договор. Глава 2. Кыш, а ну-ка давай к нам. Я хочу понять, что происходит. Питомец не спешил с ответом. После появления строптивого он спрятался в своем убежище так капитально, что мне до него было не докричаться. Следопыт, Кыш не может выйти, наконец ответил он приглушенным голосом. Дракон не должен знать, что Кыш здесь. Да он же с тобой разговаривал. Он прекрасно знает, что ты рядом со мной. Так что тащи сюда свою пушистую задницу, быстро. Дракоша пытался сопротивляться, но не выдержал. Легкий хлопок, и он появился между мной и строптивым. Выглядел он затравленно и даже болезненно. Глаза выкачаны, шерсть растрепана, хвост трубой. Ну чисто кот, которого хозяин пытается помыть, а тот изо всех сил сопротивляется. Драконьего достоинства в питомце, честно говоря, не было от слова совсем. Наоборот, он робел перед строптивым. Было видно, одно резкое движение дракона, и питомец сразу нырнет обратно в убежище, и больше из него не выйдет. Я ожидал, что строптивый будет над ним насмехаться, ну или ударит лапой или огненной струей. Понятия не имею, что драконы делают с теми, кто их слабее. Все-таки я следопыт, а не драконий эксперт. Но строптивый на Кыша отреагировал как-то совсем неожиданно. Он склонил перед ним голову. «Приветствую тебя, большой брат. Строптивый рад наконец увидеть тебя воочию. Сначала я решил, что строптивый издевается. Ну какой большой брат Кыш, мелкий». И слово «большой» к нему можно применить только в качестве шутки. Вглядевшись в драконью морду, я понял, что ошибаюсь. Василиск знает, как различать драконьи эмоции, но благодаря общению с Кышем я все-таки начал немного в них разбираться. И строптивый, кажется, говорил серьезно. «И Кыш тоже рад тебя видеть», – неожиданно спокойно ответил он. «Кыш», – на драконьей морде появилось удивление. «Очень странное имя. Нормальное имя. Сам выбирал, вступился я за питомца. И вообще, я позвал его не просто так. Я хочу понять, что ты мне предлагаешь. Человек, строптивый хочет заключить с тобой договор», — повторил дракон. «То есть ты хочешь мне подчиниться?» — уточнил я. Строптивый и Кыш переглянулись и одновременно посмотрели на меня. Они какой-то драконьей интуицией друг друга поняли. А у меня начало возникать ощущение, как будто я на этом драконьем празднике лишний. «Нет, человек, строптивый не хочет подчиниться. Строптивый хочет заключить с тобой договор, чтобы получить свободу». Все запуталось еще больше. «Следопыт, все просто», — пояснил мне Кыш. «Строптивый хочет сказать, что был связан с Францем договором. После его смерти договор оказался разорван. Обязанностей перед родом Драга у него нет, но и покинуть его он просто так не может. Почему? Потому что такова древняя драконья традиция. Чтобы покинуть замок Драга, ему нужно заключить договор с кем-то другим, и тебя он считает единственным достойным человеком». «Все верно, брат», — последняя фраза была обращена уже к строптивому. «Да, большой брат, все верно», — качнув головой, подтвердил его слова строптивый. «Мне очень хотелось достать мозг и как следует его прополоскать. Ох уж эти драконы с их договорами и мудреными традициями. Тут без пол-литра горячительного не разберешься. Хотя суть я уже уловил. Почему ты считаешь меня достойным? Франца убили белый и черный. Я убил только белого. И скажу честно, сделал я это далеко не из любви к твоему бывшему хозяину. Сложись все по-другому, то я воткнул бы кинжал ему в сердце. И сделал бы это с удовольствием. Конечно, я мог наврать строптивому с три короба. Но делать это я не собирался. Он помог нам войти, а сейчас предлагал честную сделку. Строптивый заслуживал знать правду. Это не имеет значения, Максим Ястребов. Ты выследил убийц и оборвал жизнь одного из них. Строптивому этого достаточно. Строптивый считает Максима Ястребова достойным. Что тут скажешь? Услышать такие слова от дракона достаточно приятно. Пусть даже этот дракон по их меркам совсем малолетка и наверняка не добрался даже до середины их сложной иерархии. Хотя потенциал для роста у него есть. Дать ему время, и он вымахает до огромных размеров. Учитывая, что у драконов размер напрямую связан с силой и магическими способностями, то у строптивого может быть большое будущее. Ладно, аргумент принимается. И как это все работает? Мы заключим договор, и ты улетишь отсюда, свободный как ветер. Максим Ястребов прав. Строптивый сможет уйти. Дракон кивнул. Если его не убьют раньше. Ты имеешь в виду Драга? Они не захотят тебя отпускать, то без Драга никогда не отдаст то, что считает своим, ответил строптивый. Мне это кажется, или в его голосе действительно мелькнула ярость. Ха, Тобиас, оказывается, сильно бесит хвостатого. Если бы не эти их сложные договоры, то он давно бы вцепился ему в горло. Его слова меня только раззадорили. Сделать что-то, что выведет Тобиаса Драга из себя, да с огромным удовольствием. Он и его сын уже в печенках у меня сидят. Допустим, я соглашусь, заключим договор и все такое. Что получу я? Это была моя любимая часть любой договоренности. Личная выгода. Как учил меня черный ястреб, в любых переговорах всегда думая о своей заднице. Если соглашение приведет ее в тепло и уют, то это хорошее соглашение. Это правило меня ни разу не подводило ни в одном из двух миров. Строптивый пообещает Максиму Ястребову свою поддержку. Если Максиму Ястребову понадобится помощь, строптивый поможет ему и большому брату. Он будет сражаться за них, не жалея своих крыльев, даже если им бросит вызов все драконы. А почему это они должны бросать нам вызов? Хмыкнул я. Кыш и строптивый снова переглянулись. Причем переглянулись как-то нехорошо, как будто договорились о чем-то молчать. Все-таки эти хвостатые нашли общий язык. Даже не сомневаюсь, прямо сейчас они поддерживают друг с другом ментальную связь. Делиться своими драконьими секретами они, конечно же, не собирались. Максим Ястребов, случиться может разное. Строптивый поможет и подскажет. А еще строптивый поможет найти Анастасию Меньшову и выйти отсюда живым. Словно подтверждая его слова, издалека раздался громкий драконий рык, а еще шум крыльев и топот множества ног. Пока мы разговаривали, я совсем забыл, что мы находимся рядом с гнездом. Все драконы рода Драга находились там, и сейчас несколько особей двигались в нашем направлении. Максим Ястребов, у нас мало времени. Скоро мои сородичи будут здесь. Строптивый хочет знать, может он доверять Максиму Ястребову или нет. Решение я уже принял и смысла тянуть не было. А, химера с тобой, хвостатый, по рукам, ну или как у вас там это правильно называется. Времени было мало, но мы заключили договор, не забыв произнести стандартную формулу. Кыш сидел между нами, кивая головой, словно подтверждая каждое наше слово. Вид у него был невероятно важный, как будто малыш решал судьбу мира. Я же торжественности момента не ощущал. С драконами я уже договаривался в своем родном мире, в том числе и с могущественным золотым драконом. Со всем уважением, но строптивый с ним и рядом не стоял, хотя жаловаться не приходилось. Заполучить себе в союзники дракона, даже не имея рода и дара подчинения, сомневаюсь, что многие сумеют этим похвастаться. Слова отзвучали, и договор был заключен. Я использовал сенсорные способности и понял, что драконы уже совсем рядом. И что хуже всего, приближались они не с одной стороны, а со всех разом. Строптивый почувствовал то же самое. «Ну что, хвостатый, самое время показать, как ты там собирался мне помогать, не жалея крыльев. Сражаться сразу против всех твоих собратьев не сумею даже я. Это он понимал и без меня. Максим Ястребов, строптивый не отказывается от своих слов. Строптивый знает, как помочь. Ну же, хвостатый, не тяни гуля за хвост. Чтобы выжить, Максим Ястребов должен пройти через гнездо. Со звонка обороны Ястребова прошел всего час, но за это время князь Крутов успел сделать очень многое. Ястребов находился в замке Драга, то есть фактически на территории врага. Причем врага, задумавшего полномасштабную атаку на империю. Крутов пытался сделать все, что мог, чтобы обеспечить его необходимой поддержкой. Но серьезность ситуации кроме него, кажется, никто не оценил. Военное министерство и внешняя разведка прислушались к его словам. Но вопрос об использовании военной силы показался им слишком серьезным. «Нам бы разрешение императора», – пробормотал господин военный министр, пряча глаза. «Старый ты идиот», – рявкнул на него Крутов. «Пока ты прикрываешься бумажками, мы можем потерять императорского дракона. А если ты ошибаешься», – министр и глазом не моргнул. «Кто такой этот барон Ястребов? Мальчишка. К тому же с сомнительной репутацией. Я не собираюсь рисковать своей карьерой из-за того, что вы с ним что-то там решили». Глава внешней разведки сказал ему примерно то же самое. «Будь у Крутова проверенная информация, они бы обязательно помогли». Но его единственным источником был никому неизвестный барон из Сочи. Не самый, мягко говоря, надежный источник. Слово императора могло бы запустить все процессы. Но дозвониться до его величества Крутов не сумел. Пусть он и считался одним из самых важных людей в империи, доступ к телу монарха он имел далеко не всегда. Разумеется, когда Крутов просил об аудиенции за несколько дней, его принимали. Но переговорить вот так, посреди дня, без предварительной договоренности, на то, чтобы прорваться через армию помощников и советников его величества, влияния не хватило даже ему. Правильно ситуацию понял только посол Российской империи в Великобритании. «Сделаю все, что могу». Артефакт связи работал нестабильно, и его изображение то и дело дрожало и пропадало. «Но сами понимаете, силового ресурса у меня нет. Направить бойцов на штурм я не сумею. Просто сделайте все, что можете», — рявкнул Крутов. Еще он планировал связаться с британским послом в Петербурге, но быстро понял, что это может стать большой ошибкой. Отношения с Британской империей считались дружественными, но именно что считались, как и между любыми странами, между империями были постоянные споры за влияние, ресурсы, технологии и, конечно же, драконов. Несмотря на появление мощных боевых артефактов и смертоносного оружия, драконы, как и сотни лет назад, оставались важнейшим ресурсом, причем ресурсом многогранным. С их помощью можно было не только сжигать города и жестоко расправляться с врагами. Драконы наделяли связанного с ним одаренного особыми силами. Они позволяли ему творить магию совершенно другого уровня. Так что нет ничего неожиданного в том, что за драконов сражались не только рода подчиняющих. но и целые страны. И сейчас у Крутого были все основания считать, что британский дипломат помогать ему не станет. Нет, для вида старый хрыщ, конечно же, покивает. Возможно, даже выразит возмущение действиями Драга и пообещает сделать все от него зависящее. Вот только делать он ничего не будет. Скорее даже наоборот. Приедет в свое теплое посольство, нальет чаю с коньяком, выкурит сигару и доложит обо всем в Букингемский дворец. Причем ситуацию подаст так, что помогать Ястребову никто, разумеется, не будет. Если местные кого-то и поддержат, то только Тобиаса Драга. От силы императорского дракона они никогда не откажутся, тут к гадалке ходить не надо. И сейчас положение у Крутого было критическое. Нужно что-то делать, но что делать, не совсем понятно. Ресурсов на руках у него не осталось. А когда ситуация произойдет, то с кого спросит? Правильно, с него, с Крутого. Драконы – это компетенция его агентства. Он мысленно уже попрощался с теплым креслом и начал представлять, каково это – жить на почетной пенсии. Повезет, если еще на почетной. Если его величество рассердится, то вытолкает его с должности с позором. Хорошо, если при этом не посадит. В этот момент дверь распахнулась, и в кабинет без стука и церемонии ввалился Лева. Евгений Ефимович, нашел, объявил он, безумно вращая глазами. Пока Крутов обзванивал всех, кого мог, Лева носился где-то неподалеку, тоже кому-то звонил, и даже, кажется, на кого-то кричал. Но что именно он делает, Крутов не интересовался. Главное, что обеспечил связь, а остальное не так уж и важно, только чтобы под ногами не болтался. А вот сейчас он вдруг почувствовал, что его толковый помощник и в самом деле мог что-то нарыть. Докладывай. Я связался с несколькими агентами внешней разведки в Британской империи. С кем? Крутов подавился чаем. Ты как до них добрался? Да так, в свое время в университете вместе учились, да и выпивали пару раз вместе. Лева отвечал максимально уклончиво. Крутов почувствовал невольную гордость. Как истинный профессионал, Лева не спешил раскрывать свои источники. Продолжай. Двое агентов как раз находились невдалеке от резиденции Драга. Кстати, это целый замок. Так вот, они были рядом. Подобрались как можно ближе к объекту и сейчас осуществляют наблюдение. Лева протянул Крутову свой мобифон. На экране появилось изображение огромного замка, над которым кружили драконы. И кружили как-то беспокойно. А еще они направили показатели с анализирующих артефактов. Перед Крутовым легла распечатка. Опыт у руководителя агентства был большой, поэтому он с одного взгляда понял, магическая активность в замке Драга была запредельной, гораздо выше, чем должна быть даже с учетом драконьей магии. Значит, слова Максима Ястребова подтвердились. Там и в самом деле что-то происходит. Агенты смогут помочь Ястребову, внутрь они не проникнут. Говорят, что это невозможно. Лева помотал головой, но подстрахуют всеми возможными способами. Тогда пусть выполняют. И дай мне их контакты. Руководство операцией беру на себя. Конечно, полномочий командовать чужими агентами у него не было. За это с него потом спросит. И спросит жестко. Но сейчас это было неважно. Главное, он хоть что-то делает. Теперь все зависит от Максима Ястребова. А сплясать канкан на горячих углях Максим Ястребов тебе не должен. Нет, этого строптивый тебе не предлагает. Дракон ответил абсолютно серьезно. Но если это будет необходимо для твоего спасения, то строптивый предложит тебе такую возможность. Я закатил глаза. С иронией и чувством юмора у строптивого были очевидные проблемы. Но это ничего, такая проблема свойственна всему их виду. Что меня действительно настораживало, так это перспектива прогуляться по гнезду. Даже отсюда я чувствовал находящихся там драконов. Их было много. От слабых виверн до по-настоящему могущественных вековых драконов. Пройти через их логово и остаться незамеченным. Это был вызов даже для меня. И как ты себе это представляешь? Стоит мне ступить в это твое гнездо, как меня тут же сцапают твои же сородичи. Мою маскировку они пробьют как нифиг делать. У тебя хорошая маскировка. Мы с большим братом сделаем ее сильнее. Тебя не почувствуют. Строптивый продолжал настаивать на своем. Для того, чтобы показать, на что он способен, он направил мне часть своей силы. Я тут же ухватился за нее и использовал для улучшения своей тени. Его энергия была не похожа на энергию Кыша. Она была более тягучей и плотной. Идеально для того, чтобы сделать мою тень гуще. Вместе с тем я почувствовал разочарование. Строптивый был большим и мощным. но в плане энергии маленький Пыш уделывал его в несколько раз. Одна небольшая частичка силы Пушистого была гораздо сильнее всего, что он мне дал. Все-таки Пыш в самом деле необычный дракон, и сюрпризов он мне припас еще очень много. Пока я работал, строптивый внимательно за мной следил. Ты обращаешься с энергией гораздо более умело, чем обычный человек. Строптивый изучал каждое мое движение. Кто ты такой, Максим Ястребов? Я чувствую в тебе редкую силу. Она неизвестна моему народу. Строптивый ощущал отголоски моего дара следопыта. Но даже столкнувшись с ним буквально лоб в лоб, он все равно толком не понимал, что это такое. Наверное, решил, что это просто редкий фамильный дар. Отлично. Пусть и дальше так считает. Просто я очень талантливый и одаренный, хмыкнул я, и спасибо за энергетическую подпитку. Но в гнездо я не собираюсь. Мне пока не до веселых прогулок. Нужно спасать Анастасию. Поступай как знаешь, Максим Ястребов. Строптивый тебе поможет, подумав, согласился дракон. Хорошо, тогда держи со мной ментальную связь и жди моих указаний. Последние слова прозвучали грубее, чем мне хотелось. По старой привычке я взялся им командовать и просто отдал распоряжение, не сомневаясь, что он бросится его исполнять. Заключенный между нами договор подобного не предусматривал. У нас с ним были определенные обязательства, но подчиняться мне дракон был не обязан. А еще я все время забываю, что хвостатые требуют к себе особого отношения. Строптивый хлопнул крыльями. Из его ноздрей вырвалось пламя. «Думай, с кем говоришь, человек», — прорычал он. «Перед тобой высшее существо». Выглядел он угрожающе. «Любой на моем месте, кроме абсолютов и высокоранговых подчиняющих, уже упал бы перед ящером на колени, моля о пощаде. Я же только улыбнулся. Вообще-то я всегда думаю, прежде чем раскрыть рот. К тому же поздно ты крыльями расхлопался. Договор между нами уже заключен. И о том, что я буду ходить и кланяться, там ничего нет. Так что, со всем уважением, но давай не переходить границы». Внешне я выглядел совершенно спокойно, но подготовленные мной ловушки перешли в боевой режим, а черепах приготовился к атаке. Даже Кыш, и тот, кажется, смотрел на собрата непривычно злым взглядом. Сунется к нам и огребет по полной программе. Строптивый был молод, но далеко не глуп. Строптивый видит, что Максим Ястребов силен. Он достойный человек, кивнул он, успокаиваясь. Строптивый будет рядом, готовый тебя прикрыть. Дракон ударил крыльями и скрылся в том же лазе, через который появился. Я задерживаться тоже не стал. За время нашей со строптивым беседы хвостатые заметно активизировались, и теперь соседние коридоры были заполнены драконами. В воздухе висела мощная энергия готовящегося ритуала, и ящеры просто не могли удержаться на месте. Я эту энергию тоже ощущал. И она, химера меня подери, мне совсем не нравилась. Все-таки было в ней что-то ненормальное, даже противоестественное. «Кыш, ты это чувствуешь?» – спросил я питомца. «Следопыт, Кыш даже обсуждать это не хочет». Презрительно сморщил носик дракон. «Это очень-очень плохой ритуал. Да у тебя все плохие, драконы, люди. Следопыт, ты просто не понимаешь», – фыркнул питомец. Больше он ничего говорить не стал, замкнулся в себе и только молча шипел под нос что-то неразборчивое. «Меня это устраивало, потому что я как раз собирался заняться делом. Энергетика у драконов была сильная. С моей чувствительностью я ощущал приближение каждого ящера за много метров. Драконы были рядом, но заметить меня не могли. Созданная мной тень, усиленная Кышем и строптивым, надежно меня защищала. При прямом столкновении она мне, конечно, не поможет. Даже дракон среднего уровня сможет меня увидеть. Но запах и энергия были надежно скрыты. Так что все, что от меня требовалось, это не попадаться ящерам на глаза. Справиться с такой ерундой для меня было проще простого. Я побежал вперед, ловко перескакивая из перехода в переход. Для любого случайно забредшего сюда бедолаги путешествие закончилось бы смертью. И вариантов умереть тут было множество. Если не от драконьей лапы, то как минимум от голода. Лабиринт был такой, что даже на этом уровне можно было блуждать неделями. А вот чего здесь не было, так это обычных ловушек. В них просто не было смысла. Никто в здравом уме по доброй воле сюда просто бы не забрел. Спустя несколько минут я оказался в нужной точке. Пропустив перед собой еще одного ящера, взобрался по неприметной лестнице и толкнул размещенный над головой люк. Я был в гулком каменном помещении. Оглядевшись, понял, что добрался до цели. Из одного из залов доносились звуки множества голосов и приглушенная музыка. Оттуда же по всему замку раскатывались ритмичные всплески энергии. Драго готовились к ритуалу. Я принюхался, пытаясь поймать запах Анастасии или ее энергетический след. Сколько ни напрягался, почувствовать ничего не смог. Уж не знаю, как, но Драго сумели скрыть ее след. Неприятно. План у меня был простой и понятный. Драго нужна Анастасия. Значит, мне нужно любой ценой не позволить им завершить ритуал. Для этого было достаточно просто ее похитить. В идеале это нужно было делать прямо сейчас, пока она где-то в уютной комнате, вдали от людей. Но куда идти я не знал. А еще интуиция подсказывала, что охраняют ее так, что не пробьюсь даже я. Выходит, что нужно менять план. Ну и ладно. Хорошо, что у меня всегда есть запасной. Рано или поздно Анастасия появится. А пока я воспользуюсь заминкой и как следует подготовлюсь. Я отлично помнил карту замка, которую подглядел в помещении охраны. И к тому же чувствовал все повороты и изгибы залов и коридоров. Конечно, хотелось пройти по замку, раскидывая гвардейцев и набивая карманы золотом Драго. Но Драго, не Истомины, это род совсем другого уровня. Если пойду на них в лобовую атаку, то меня снесет первый же подвернувшийся взрослый дракон. Здесь нужно действовать тоньше. Я нырнул в тень и двинулся по коридорам, расставляя свои ловушки и раскладывая артефакты. Сегодня в замке было слишком много энергии, так что я оставался незамеченным. Мои энергетические всплески никого не интересовали, но и совсем грубо я не действовал. Ловушки размещал аккуратно, тщательно меняя их энергетическую частоту. Артефакты раскладывал в укромных местах, предварительно закрывая маскирующими чарами. Конечно, это все не очень надежно, но я все-таки был в тылу врага, так что на идеальные условия рассчитывать не приходилось. Семенящий рядом черепах тоже был чем-то занят. Отойти от меня дальше, чем на пару метров, и не вывалиться из тени он не мог. Поэтому делал, что мог, и то и дело тыкался носом в электрические розетки и все встреченные на пути приборы. «Что ты делаешь?» – спросил я его. Он послал мне ответный импульс. «Серьезно?» – я уважительно кивнул. «А ты и вправду молодец. Повод гордиться им у меня был. Какие у меня крутые питомцы. Сам понял, что я собираюсь делать. Тут же придумал, чем может помочь, и сразу приступил к исполнению. Красавчик, тут по-другому и не скажешь. Без всяких приключений мы с ним обошли все стратегически важные места, когда я почувствовал очень притягательный запах. Следопыт, ты не имеешь морального права пройти мимо». Кыш в своем убежище насторожился и сверкнул голодными глазами. «Мимо, ох, пушистый, ты точно плохо меня знаешь». Я толкнул дверь и вошел внутрь. Как и ожидалось, мы оказались на огромной кухне Драго. Здесь царила предпраздничная возня. Слуги под руководством румяного повара носились между столами и печами, как угорелые. Еды здесь было столько, что никто не заметил исчезновения пары тарелочек. Хотя кого я обманываю, далеко не парочки. Еды мы с Кышем натаскались будь здоров, и сейчас с удовольствием ее поглощали. А еще я почувствовал знакомый запах. За соседней дверью оказалось что-то вроде склада. На полках лежали ящики с едой, но только не человеческой, а драконьей. Бинго. При ее виде у вывалившегося из своего убежища Кыша округлились глаза. Можешь даже ничего не говорить. Мы себе ни в чем не отказывали. Драконья еда в считанные минуты почти в полном объеме перекочевала в убежище моего питомца. Таким счастливым я его еще никогда не видел. Следопыт, а можно, нужно, пушистый хвост. Силы нам еще пригодятся, ответил я и услышал, как он с удовольствием опорожняет одну из банок. На этом отдых закончился. Я почувствовал, как изменилась энергетическая атмосфера и поспешил в центральную часть замка. Там, в огромном зале с нереально высокими потолками, уже собрались гости. Для такого огромного помещения их было немного, всего человек 50, но важно не сколько их здесь, а кто они такие. Судя по знакам отличия и фамильным перстням, здесь был весь цвет британской аристократии, могущественные, одаренные и опытные подчиняющие. А еще, судя по всему, ближайшие союзники рода Драго. На глаза я им, разумеется, не попадался. Скрывался в стороне, надежно укрытой тенью и защищенной энергией Кыша и Строптивого. На меня не косились, а значит, защита работала. Я думал о том, что еще могу сделать, когда двери распахнулись, и под торжественную музыку в зал вошли двое, жених и невеста. Джеймс Драго улыбался нервно, но вместе с тем торжествующе. Анастасия же выглядела так, что я сразу понял, Ее накачали зельями и психотропными препаратами по самое не хочу. Да она на ногах держалась только благодаря поддержке Джеймса. Эх, Меньшова. Ну и вляпалась же ты из-за этой своей шоколадки. На самом деле, их появление меня обрадовало. План был близок к финальной стадии. Самое время сорвать эту проклятую свадьбу. Глава 3. Джеймс Драго и сам не верил, что все получится так просто. Меньшова исчезла, а Ястребов отказался говорить, где ее искать. Джеймс не представлял. Одно он знал точно, Анастасия умна. Если ей удалось скрыться, то он ее больше не найдет. Наверняка она оборудовала себе неуязвимое убежище, добраться до которого он не сумеет. Тем сильнее он удивился, когда получил звонок от нанятого им охранного агентства. «Господин Драго, кажется, мы ее нашли», — сообщил взволнованный дежурный. Засветилась на камерах в супермаркете. Владелец агентства был старинным приятелем его отца. Его фирма устанавливала камеры и следящие артефакты по всему городу. Джеймс обратился к нему просто так, ни на что не рассчитывая, и тем более не ожидая, что все случится так быстро. «В супермаркете? Что она там делает?» «Не могу знать, господин Драго». Голос дежурного был смущенным. «Но, кажется, покупает шоколадку». «Шоколадку». Джеймс был удивлен, но на скорости принятия решения это никак не сказалось. Уже спустя 2 минуты он и его люди, оседлав драконов, мчались к точке назначения. Он был уверен, что это какая-то ошибка. Ну не может Меньшова попасться так легко. Оказалось, что может. Это и в самом деле была она. Выходила из-за штатного супермаркета с пакетом, набитым дешевыми шоколадками. Она была в нескольких шагах от особняка средней паршивости, сияющего защитными артефактами, словно это была новогодняя елка. Так вот, значит, где ее убежище? Больше оно ей не понадобится. Они использовали особую маскировочную магию, но Меньшова все равно их почувствовала. Резко ускорилась и бросилась к дому. Джеймс и его люди ее опередили. Ментальная атака драконьей магии, и Анастасия распласталась на асфальте, не в силах пошевелиться. Джеймс приземлился и одним прыжком спрыгнул с дракона рядом с ней. Добегалась. «Все, теперь ты моя, да я лучше сдохну, чем выйду за тебя, чтоб ты драконьим дерьмом подавился». Магия драконов продолжала на нее действовать, но как-то слабо. Меньшова была сильна и умудрилась выдать такую матерную тираду, от которой покраснели даже его бойцы, плохо говорящие на русском. И одними словами она не ограничилась. Пока они колебались, Анастасия умудрилась вырубить 2 «ага», голыми руками. Просто взяла и отправила в нокаут 2 связанных с вивернами бойцов, а потом она рванула к дому. Но там ее уже ждал Джеймс. Он отразил ее магическую атаку и ударил в ответ. Между ними завязалась магическая перестрелка. Джеймс впервые оценил боевой характер невесты. Отличные способности и характер настоящего бойца. Вполне в его духе. Она даже может ему понравиться. Возможно, что после свадьбы он попробует с ней поговорить. Она сильная и может понять то, что он попытается ей объяснить. Но все это будет потом, после того, как ритуал будет завершен. Его дракон, непокорный, передал ему часть своей силы. Одна стремительная атака, сложная ментальная техника, и Анастасия обмякла в его руках. Вот так, теперь все так, как и должно быть. В руках она все еще сжимала пакет с шоколадом. Джеймс ухмыльнулся. Попасться на шоколадках. Какая глупость. Их короткая потасовка привлекла внимание. Вдалеке раздался визг сирен. Жандармы были совсем рядом. Задерживаться дальше не имело смысла. Жандармов он, конечно, не боялся, но и привлекать лишнее внимание не хотел. До осуществления плана оставались часы. Нельзя было опоздать хоть на минуту. Он взвалил Анастасию на спину непокорного и во главе отряда взмыл в небо. Спустя несколько часов они уже были в замке Драго. Редкое дело, на взлетной площадке его встречал лично отец, и взгляд у него был довольный. Как же давно он не видел этого взгляда. «Сын, у тебя все получилось». Он встретил Джеймса крепким рукопожатием. «Вы прибыли вовремя. Мы завершаем приготовление к ритуалу. Гости начинают прибывать. Спасибо, отец». Джеймс смутился. К хорошему отношению отца он не привык. «Я применил на ней ментальную технику. Она не скоро очнется. Это и не требуется. Так даже лучше. Нам нужна ее древняя кровь, а ее разум. Он нам не нужен». Приготовления к свадьбе не заняли много времени. Самым важным был ритуал по наделению Меньшовой даром подчинения, но и свадьбой пренебрегать было нельзя, все традиции должны быть соблюдены, только тогда все сработает как надо. Именно поэтому он облачился в свой лучший темный пиджак, никаких украшений, только кольцо рода и меч на поясе. Расставаться с фамильным оружием Джеймс был не согласен даже на собственной свадьбе. Меньшову он встретил уже перед выходом в общий зал. Все это время ей занимались слуги рода, и он сильно удивился, когда ее увидел. Анастасия была красива, высокая, с отличной фигурой и заметными выпуклостями в нужных местах. Белое свадебное платье сидело на ней идеально. Единственная проблема, ее настолько накачали зельями и препаратами, что она не понимала, где находится и что происходит. Да она даже стояла только с его помощью. Нет, не такой свадьбы он хотел. Не думай об этом, сын. Тобиас похлопал его по плечу. Все, что тебя должно волновать, это твое будущее. Твое великое будущее во главе самого сильного рода не только Европы, но и всего мира. А после завершения ритуала все будет именно так. Я не вечен, и однажды ты займешь мое место. Мысль о могуществе отвлекла Джеймса. А ведь в самом деле, план вот-вот исполнится, и род Драга станет величайшим. Все, о чем он мечтал, наконец-то сбудется. Впрочем, нет, не все. Дуэль с Максимом Ястребовым. Вот о чем он мечтал на протяжении последних недель. Отец боялся, что он пострадает и не будет готов к ритуалу. Поэтому он не давал ему драться. Он ошибался. Ястребов, этот жалкий барон, ничего не сумел бы ему сделать. Джеймс расправился бы с ним в считанные секунды. Но только если бы дрался в полную силу. Но ничего, он обязательно расправится с Ястребовым. Ритуал завершится, и он сможет делать что угодно. Тогда он найдет Ястребова и сразится с ним на настоящей дуэли. Тогда все узнают, на что он, Джеймс Драго, способен. И больше никаких слухов и шепотков за спиной. Он вернет себе прежнюю славу и авторитет. Даже жаль, что Ястребова нет сейчас рядом. Его изувеченное тело было бы отличным свадебным подарком. Заиграла торжественная музыка. «Сын, пора», — произнес Тобиас Драго. Джеймс кивнул, и вместе с Анастасией они шагнули вперед, навстречу светлому будущему. «Следопыт, а человеческие свадьбы всегда такие?» — спросил меня Кыш. «Смотря что ты имеешь в виду», — усмехнулся я. «Ну, грустные, здесь неуютно, и совсем нет еды». Дракон передернул плечами. Обычно я с ним спорил, но с этим был готов согласиться. Кыш попал в самую точку. Выглядела эта свадьба. Хреново она выглядела, если честно. Да, зал прилично украшен, нарядные гости. Даже ансамбль играет. И, по моим скромным меркам, играет вполне прилично. Но все здесь ощущалось фальшиво. Джеймс пытался казаться уверенным, но я видел, что в дизайнерском пиджаке ему тесно и вообще он мечтает, чтобы вся эта фигня поскорее закончилась. Меньшова была накачана зельями, ничего не понимала и могла только моргать и кое-как передвигать ногами. А гости? Да по их сальным равнодушным рожам было ясно, что этим благородным на жениха и невесту плевать с высокой колокольни. Сюда они пришли только из страха перед Тобиасом Драго. Мужик, по слухам, был скор на расправу. Портить с ним отношения никому не хотелось. Короче говоря, на праздник не похоже. Даже похороны, и те бывают повеселее. Будь у меня такая возможность, я бы уже начал действовать и разнес бы весь их замок к драконьей бабушке. Проблема была в том, что Анастасия находилась в дальнем углу зала. Чтобы оказаться там, мне пришлось бы пройти мимо всех присутствующих, буквально прогуляться у них на глазах, а это был риск. Моя тень продолжала действовать. Более того, благодаря Кышу и строптивому она была сильна как никогда. Но и собравшиеся здесь аристократы были не из простых. У каждого за плечами был фамильный дар и крепкая магическая подготовка. К тому же, пусть они и не бросались в глаза, здесь было полно гвардейцев Драго, тайно наблюдающих за порядком. Все как на подбор, они были связаны с драконами различного уровня силы. Поручиться, что кто-то из этих ребят меня не почувствует и не забьет тревогу, я не мог. Вот и приходилось сидеть и ждать, когда Анастасия и Джеймс окажутся ко мне как можно ближе. Стойка с кольцами располагалась в нескольких метрах от меня. Двигались они, как назло, очень медленно. Быстрее оглушенная Меньшова просто не могла. Это было для меня настоящей пыткой. Все-таки умение ждать далеко не самый сильный мой навык. А как отмечают свадьбы драконы? Спросил я Кыша, чтобы отвлечься. У нас нет свадеб. Дракоша гордо поднял голову. У нас есть союзы. Двое любящих драконов соединяются в магической связи и кружатся в воздушном танце. День, неделю, целый месяц. Чего? Я уставился на питомца. Про драконов я знал много, но про эту традицию слышал впервые. Сколько они там кружатся? Самый долгий воздушный танец длился 10 лет, сообщил он. 10 лет на какой-то танец нет, вы, драконы, точно настоящие психи. Следопыт, просто ты ничего не понимаешь в настоящей драконьей любви. Питомец показал мне язык. Спорить с ним я даже не пытался. Да пусть драконы живут как хотят, химера их подери. С их долголетием могут хоть 20 лет танцевать. Для них это как один миг. И вообще, следопыт, если драконий танец будет длиться недостаточно долго, то наши старейшины могут расторгнуть союз. И тогда драконы останутся одни на всю свою жизнь. С грустью в голосе закончил Пыш. Жесткие ребята, эти ваши старейшины. Еще какие, следопыт, но самые мудрые и сильные. Его слова натолкнули меня на определенные мысли. Кстати говоря, а где сам глава рода? Где Тобиас Драга? Я огляделся, пытаясь заметить его в толпе, и почти сразу почувствовал мощнейшую энергию, такую, от которой волосы на голове встали дыбом. Я отследил источник этой силы и уткнулся взглядом в высокого и седого мужчину в длинной черной мантии с кровавым подбоем. Ага, кажется, это и есть герцог Тобиас Драга собственной персоной. Он был старше, чем я ожидал. Еще не старик, но уже хорошо за 60. Седые длинные волосы до плеч, худое лицо, горбатый нос. Что тут сказать, дядька и в самом деле внушал. Чем-то напоминает старого опытного грифа, хищника, готового вцепиться в жертву и больше ее не выпускать. Приглядевшись, я понял, что у него было два источника энергии, его собственная магия и сила связанного с ним дракона. Определить его ранг, даже примерно, не получалось. Но, учитывая, что воздух вокруг него буквально дрожал, силы ему было не занимать. Очень опасный одаренный, к тому же связанный со старым опытным драконом. Кажется, я встретился с самым опасным противником, которого я встречал в этом мире. Тут взгляд Тобиаса Драга остановился прямо на мне. Колючий взгляд, неприятный, он как будто проникал мне в душу. «Следопыт, он тебя видит», — голос Кыша дрожал. Питомец был в настоящем ужасе. Я тщательно проверил свою маскировку. Все работало как надо. Как же он меня тогда заметил? Я приготовился к возможной атаке и уже активировал собственные боевые техники, когда понял, что Тобиас на меня больше не смотрит. Ха, да дед же абсолютно случайно на меня посмотрел, а я тут уже насторожился. Со всеми этими драконами и их сумасшедшими хозяева недолго и самому стать параноиком. Следопыт, мне страшно. Провыл Кыш, как можно надежнее прячась в своем убежище. Расслабься, пушистый. И не с такими справлялись. Человек, как ты можешь быть таким спокойным? Опыт, мой хвостатый друг. Как всегда опыт. Я на самом деле не переживал. Ну да, противник мощный. Но моя задача на сегодня – не сражаться с ним, а просто тихо и незаметно спереть невесту у него из-под носа. Элементарная задача. Чувствовал я себя спокойно и уверенно. Сейчас, еще пара шагов, и я наконец-то атакую. И почти сразу все пошло не по плану. Я почувствовал за спиной движение и обернулся. Там стоял широкоплечий гвардеец Драга. И смотрел этот ублюдок прямо на меня. Аво, Максим Ястребов. Хмыкнул он. Вот ты, уродец, и попался. Да старик за твою голову буквально осыплет меня золотом. Ага, размечтался. Мы стояли в стороне от толпы. В самом начале длинного узкого коридора. На нас никто не смотрел. Появление гвардейца осталось незамеченным, так что я мог ни в чем себе не отказывать. На всякий случай, заблокировав вход в коридор ловушкой, бросился в атаку. Я двигался быстро. Благодаря усилению моя скорость в несколько раз превосходила среднюю человеческую. И покончить с этим широкоплечим уродом я собирался буквально в один удар. Вот только этот здоровяк сумел меня удивить. В скорости он мне не уступал и легко парировал выпад моего кинжала. Я внимательнее пригляделся к нему, анализируя его энергетические потоки. А, так вот в чем дело. Он, необыкновенный одаренный. У него связь с драконом. И не с виверной или каким-то карликовым недоразумением, а с вполне себе мощным крылатым ящером. Ну это ничего. Дайте мне секунд 20, и я не оставлю от него живого места. Драться со мной честно он не собирался. Ты хороший противник, Ястребов. Но мой господин не простит меня, если я убью тебя лично. По энергетической вибрации я понял, что он по драконьей связи пытается дать сигнал всем людям Драга и предупредить их о вторжении. Я не стал ему мешать, расслабленно прислонился к стенке и даже начал насвистывать под нос какую-то популярную мелодию. А почему бы и нет? Хочет позвать на помощь? Пусть попытается. В конце концов, кто я такой, чтобы лишать человека хотя бы крохотного шанса уцелеть? Когда спустя несколько секунд я к нему повернулся, то по его красной разочарованной физиономии понял, что ни с кем связаться у него не получилось. Я улыбнулся. Пыш, отличная работа.